Лесная музыка. Рано утром, еще затемно, возвращался я на пасеку к дедушке. Пройдя к Амшанику, вижу, что дед Постан уже встал, разжег костер у атага и собирается варить завтрак. Увидев меня, дедушка удивился. «О, Анчол, как рано ты вернулся! А я даже еще и чай не успел согреть!» Он схватил чайник и торопливо поставил его на огонь. «Ну, сказывай, парень, какие там новости?» — оживленно спрашивал дед. «Ой, видно, ты, Анчол, из дома в полночь ушел. По что лицо у тебя хмурое? Али с кем-то там поссорился?» Я сел на скамейку и поделился с дедом. «Братья приехали из города. Надо мной они посмеиваются», — сказал я. «Даже спать не могу». Дедушка часто заморгал и, поглаживая свою серебристую бородку, ожидал объяснений. «Да задаются они! Задаются со своей развитостью!» — сердито махнул я рукой. «Привезли с собой новую пластинку. Она мне очень понравилась. Я попросил их сыграть ее в третий раз. Так они расхохотались. Говорят, ты, Анчол, все лето живешь в тайге и совсем отстал от жизни. Ничего хорошего там не видишь. А музыку и вовсе не слушаешь. Скоро совсем одичаешь. Неужели я и вправду такой отсталый?» «Может быть, они маленько и правы», — проговорил задумчиво дедушка. «Но не с того краю они берутся». «Верно. Тайга, конечно, не театр и не кино. Однако здесь свой мир, и его не каждый человек может хорошо понимать. Все интересно в жизни, брат, все знать надо. А тайга наша тоже интересная книга, ее понимать нужно. Надо уметь видеть и слышать», — говорил он. «Когда на что-либо смотришь, другие думы из головы выкинь, чтобы они не мешали глядеть. Иной ведь идет по лесу, только скользит глазами, а сути не видит. Если слушаешь тайгу, тогда уж смотри внимательней». «Ничего, Анчол, поживешь здесь подольше, научишься все понимать в тайге. А тайгу поняв, и городскую жизнь понять легче. И музыку тоже. Музыка-то она в природе рождается и в труде». Дед отошел в сторону и, полузакрыв глаза, прислушался к чему-то неслышному. Потом он поглядел вокруг и сказал: «Сегодня день-то будет ясным, но с небольшим ветром. Видишь, ветки елей не опущены вниз, как перед дождем. Дальние горы чуть-чуть поют». По движению и выражению лица деда я понял, что он что-то замышляет. Как только вскипел чай, дед прямо передо мной на скамейку поставил тарелку сотового меда, положил вареного рябчика и белый хлеб, налил чаю из заваренной малины и сказал: «Подкрепись, Анчол, поди с дороги-то есть захотел, а я и на самом деле проголодался. Съел я совсем мало, но усталость словно рукой сняло, стал бодрым и легким, как олень». «Ну, как, Анчол?» — спросил дед. «Хорошо, сейчас могу без устали перевалить через 3 или 4 горы». «Раз у тебя есть такое желание», — заметной радостью сказал дед, «сходи-ка ты на гриву горы Кивиктак, туда, где лежит серый камень. Помнишь? Там выкопай 5 или 6 корней пионов. Однако суп из них тебе поглянется». Я без слов взял лопатку и мешочек. Не забыл, как всегда, захватить свой бинокль. Прошел с полкилометра среди густых и сумрачных елей и пихт. Потом начал подниматься по склону на гору, где толпою стоят болтливые осины и скромные березы. Идти было легко, высокая таежная трава уже пала и прилегла плотно к земле. Вокруг тихо и спокойно, не слышно ни трели зяблика, ни певчего дрозда. Вскоре я уже был на гриве горы Кивиктак. Солнце вставало из-за кромки леса, большое и чистое. На кустарниках и на лежащих листьях трав светлыми маленькими бусинками блестела роса. А на каждом большом и малом дереве были видны тоненькие нити паутины. Они тянулись даже к самым острым макушкам елей. Еще не дойдя несколько десятков шагов до серого камня, я накопал мясистых белых корней пионов. На открытом месте сел на бурелом отдохнуть и осмотреться. Солнце поднималось все выше и выше, и роса спала. Сети пауков стали невидимыми. Воздух был прозрачный, а небо чистое-чистое. Четко были видны далекие вершины гор и темные ущелья. А подо мной, в глубине лесной долины, собирался и густел туман. Он не поднимался, а все плотнее прижимался к земле и начинал двигаться вниз по речушке. А лучи солнца с высоты серебрили его плывущую спину. Здесь, возле меня, живые картины тоже меняются. Резче обозначились тени, ярче становятся листья на осенних деревцах. Меняют оттенок даже красные ягоды калины и рябины. Я подумал, что если нарисовать нашу тайгу, то никто не поверит, что она такая пестрая, разноцветная. Да и где найдешь такие краски, чтобы передать всю эту красоту? Не найдешь, конечно. Неожиданно подул резкий ветер. Он вспугнул все мои мысли, закачал деревья. Вокруг меня зашумело все в лесу. Но вот среди привычного шума послышались какие-то странные звуки. Я прислушался, стараясь найти их источник. Они были очень похожи на игру на каком-то незнакомом музыкальном инструменте. Я ждал. И вот снова под порывами ветра я услышал протяжные звуки, будто пела большая скрипка. А то вдруг будто гармонь заиграла совсем рядом. Потом опять сплошной шум, который сливался с шелестом листьев осин и берез. Сижу я словно зачарованный и не знаю даже, что подумать. Мне снова и снова хочется слышать эти протяжные звуки. Боюсь я шевельнуться, как бы не спугнуть их. Откуда эта странная музыка? Я встал и пошел туда, откуда послышались эти звуки. В это время, как нарочно утих ветер, умолкла музыка. Перестали качаться деревья и успокоились их листья. Я все же прошелся по гриве горы, несколько раз обошел вокруг серого камня и снова вернулся на старое место. Никого живого не встретил и ничего про музыку не понял. Кто же играл? На чем? Не могло же мне так померещиться, подумал я. Но никогда еще я ни от кого не слышал, что в тайге играет музыка. Что это за тайна? Гадал я. Вот снова подул ветер. Музыка заиграла совсем рядом. Я побежал на звук. Оказывается, к ветвистой березе накренилась толстая, дуплистая, сухостойная осина. Каждое дупло имеет два отверстия. Порыв ветра проходит через дупло и раздаются приятные, завораживающие звуки. К тому же на толстый сук наклонились засохшие ели и пихты, стоящие рядом. Они трутся друг о друга и под ветром издают грустные и нежные звуки. Отгадав секрет поющих деревьев, я отошел от них шагов на 40 в сторону. Снова сел на лежащую ель и с нетерпением стал ожидать нового порыва ветра, чтобы еще раз услышать чудесную лесную музыку. При разной силе ветра раздавались разные звуки. Ох и хитрый дед Постан! Наверное, он давно знал, что именно здесь, на гриве горы Кивиктак, есть что послушать. Потому, видно, он и послал меня сюда копать корни пионов. А ведь пионы растут не только возле серого камня на горе, но и недалеко от пасеки. И вот опять зашумели верхушки деревьев. С новой силой стали раздаваться нежные чудные мотивы. Я облокотился о дерево и с наслаждением слушал созданную не человеком, а самой природой музыку. Мне, таежному жителю, достаточно было закрыть глаза, чтобы представить себе то стоны и плач человека, то грустную песню дедушки, то вой зимней вьюги, то карканье вороны. Потом опять тихие и более спокойные мелодии, а иногда доносятся жалобные вопли невидимых животных. Чудесная была эта музыка. Я подумал, что если бы звери и птицы послушали эту музыку, наверное, каждый из них что-то понял бы и узнал кое-что из своей жизни. С этими мыслями я открыл глаза и посмотрел вокруг. К великому моему удивлению, недалеко от себя увидел серого зайца. Он, как и я, застыл на месте, даже ушами не шевелил. Как только умолкнут звуки, заяц беспокоится и дергается всем телом. Дальше на пне я заметил неподвижного бурундука. На ветке осины вижу синичку, будто заснувшую. А на черемухе сидят, не шевелясь, скворец, зяблик и дрозд. Оказывается, в тайге полно любителей лесной музыки. Я спустился по склону горы к пасеке веселой. Рассказал деду все, что видел и слышал. Он заулыбался. «Ну, теперь, Анчол, ты тоже можешь похвастаться, что был на концерте. Да не один, а со зверями и птицами. Такую музыку редко кому удается услышать. Уедешь в город, будешь ходить в театр, другую музыку услышишь». И Постан задумался, беззвучно шевеля губами.